Правда, мистер Джеггерс уже ушел. И младший клерк ушел. И всех посетителей я спровадил. Тогда что вы мне можете сказать, мистер Уэммик, как частное лицо? Как частное лицо, мистер Пип, я могу вам сказать одно. Это с вашей стороны черт знает. Черт знает, как хорошо. И вы мне поможете? Я помогу. Но не сразу и не сам, а через других лиц. И потом. Мне почему-то думается, что вы не хотите, чтобы ваш друг догадался. Ни в коем случае. Тогда наберитесь терпения, мистер Пип. И еще раз вам скажу, но только как сугубо частное лицо. Это с вашей стороны. Черт знает, как хорошо! К чести твоей, юный Пип, ты не придал особого значения своему поступку. Ты не кичился им даже в самых сокровенных своих мыслях. Герберт на моем месте сделал бы то же самое. Думаю, что ты был прав. Ну а дальше, юный Пип, все пошло у тебя как шло до сих пор. И по-прежнему и во сне, и наяву ты твердил одно. Эстелла, Эстелла, Эстелла, Эстелла. Герберт. Да? Ты ничего не слышал об Эстелле? Кое-что слышал. Была во Франции, заканчивала там свое образование, но сведения эти полугодовой давности. Погоди, мы же приглашены на ужин к твоему опекуну. Это должно быть завтра. Ну уж он-то наверняка знает. Его мне об этом расспрашивать не хочется. Даже не могу объяснить тебе, почему. Ха, смотри, письмо. Нераспечатанное. Адресовано тебе. Похоже, что лежит оно тут уже не первый день. Наверняка кто-нибудь опять зовет меня в компаньон. Какая скука. А, скорее всего, оно пришло вместе вот с этой пачкой счетов. А ты и не заметил. На, держи. Пи, что с тобой? Что-нибудь случилось? Да нет, ничего. Просто... Завтра утренним дилижансом в Лондон приезжает Джо. Ты же ничего не ешь, Джо. Благодарствую. Вполне сыт. А что ты так все время смотришь на меня?